не выбирал место для рождения, так карта легла, карма рос. На тебя никто не ставит, на тебя никто не ставит, тебя никто не ставит, андердог. Уложит тебя заставит мир твоих ног. Уложит тебя заставит мир твоих ног. Андердог.